Глава 51. Марфа. Сатановский, скотина, так и не объявился. Я даже телефон специально положила под подушку и не стала ставить на беззвучный режим. Утром просыпаюсь в дурном настроении. Понедельник, тонна пар в академии, дурацкая философия, будь она неладна. И главное, сатана так и не написал и не позвонил. Туплю в кровати, пялюсь в потолок и борюсь с собой, чтобы не схватить мобилу и не наорать голосовое одной вечно небритой скотине. Может, я бы и не так остро реагировала, если б не Лана, не ее слова, что Ваня просто хотел мне отомстить за старое. Ну а что, тогда все сходится, переспал со мной и в кусты. А ты и кричи, Марфа, на всех углах, что его девушка. Ага, только людей повеселишь. Лишь когда хлопает входная дверь, заставляю себя встать и пойти в ванную. Хорошо, что мама ушла, я пока не готова с ней общаться после вчерашнего. Да и вообще ни с кем не готова сейчас общаться. На парах пытаюсь соображать, но получается плохо. Сегодня точно не мой день. Хамлю этой тощей уродине-философичке, которая почему-то не взлюбила меня с первого взгляда. На перемене натыкаюсь на целующихся Антона и Лику. Хотя какой там поцелуй? Эта шалава чуть ли не всосала в себя моего бывшего. Отворачиваюсь от них и делаю вид, что читаю сообщения в телефоне. Но на самом деле мне никто не пишет. «Марта?» — раздается за спиной голос Каменева. «Чё такая никакая, а?» Оборачиваюсь, но только для того, чтобы показать средний палец этому уроду. Не то настроение, чтобы скандалить, так что молча ухожу в свою аудиторию, но до конца пары ловлю на себе насмешливые взгляды Лики и ее подружаек. От Сатановского ни слова. На последней лекции приходит на телефон оповещалка из универсума. Есть результаты за квест. Так волнуюсь, пока захожу в игру, что даже про скотину забываю. «Вау!» Выдыхаю довольно громко, на меня даже оборачиваются несколько человек с ближних рядов. «Обалдеть!» Я получила за свое задание максимально возможные 1000 баллов. Столько же, только у еще 5, и в этой компании есть одно знакомое имя — Чистюля. Респект Надьке. К стыду своему я не ожидала, что она так выстрелит. Вчера нам с ней было не до игры, она мне только и успела рассказать, что наши курицы кудахтали на Ваню. И, кстати, из группы Шайтана только у нас двоих максимальный результат. Другие девчонки совсем не такие молодцы. Телефон мигает сообщением. Чистякова пишет в мессенджере. 1000 баллов! Ауф! Сама? Не вижу смысла рисоваться перед Надькой, поэтому отвечаю честно. Помогли. А тебе? И мне. Есть один парень в игре. Мой краш. У меня чуть телефон не падает на пол. И молчала? Что? Что интересно за парень? Почему вчера про него не сказала? Он кто? Участник? Наставник. И он топчик, только ненавидит Сатановского. Вижу, что Надька еще что-то печатает, и жду нового сообщения, но вместо этого слышу крик почти у себя под ухом. «Боголюбова! Вы в своем телефоне мою лекцию записываете!» Пришлось убрать телефон и под пренебрежительные смешки делать вид, что пишу лекцию. Что-то не срастается у меня в этом вузе, а может, просто не в духе из-за Сатановского. Точнее, из-за его отсутствия. Мог ведь позвонить, в конце концов. Уже сутки почти прошли, как мы расстались. После пары я лениво перекидываюсь фразами с Вадимом, вместе с которым иду к выходу. Задерживаться в академии я не собираюсь. Я совсем забила на учебу, не до нее как-то было, когда Самиев умер. Теперь надо все нагонять. «Хочешь, помогу с финансовым менеджментом?» — спрашивает Вадим, когда я уже собираюсь с ним попрощаться. «Спасибо, но... Эй!» Взвизгиваю я, когда прямо мне под ноги летит Вадим, сама просто чудом не валюсь на асфальт. «Каменев, ты охренел?» «Извини», — равнодушно бросает Антон, который, оказывается, шел все это время за нами. «Я случайно? Помочь встать?» Не дожидаясь ответа от моего одногруппника, он рывком поднимает его с земли. Каменев значительно сильнее Вадима, но это же не повод быть козлом. «Дебил», — выдыхаю я, глядя в смазливую рожу. «И как я только могла на тебя запасть?» Каменев хватает меня за руку и тянет на себя. «Пошли погуляем, Марта, дело у меня к тебе есть». «Да пошел ты!» — отпихивает себя Антона. «Тебе вообще заплатили, чтобы ты не лез ко мне, свинья?» Каменев нависает надо мной и практически шипит в лицо. «Так этот папик уже окочурился, поэтому...» Не знаю, что он хотел сказать, потому что за спиной у бывшего возникает мой нынешний. Я даже удивиться не успеваю. Сатановский одним ударом сбивает Антона с ног. И теперь уже Каменев, а не Вадим, целуется с асфальтом. «А я живой, слышь, уродец!» Наклоняется над ним Иван, как всегда весь в черном, еще и с банданой на голове. «И пока я живой, ты к ней не подойдешь больше! Голос подай, тварь!» Антон сплёвывает кровь и с ненавистью смотрит на Сатановского. «Вань!» — висну я на плече парня. «Вань, достаточно, правда? Он же опять накатает на тебя заяву». «Да, пускай!» — отмахивается Сатановский, но до поднимающегося с земли Каменева больше не дотрагивается. Он на него даже не смотрит больше. Ко мне, наконец, обернулся. Красивый и злой. «Ну что вечно за смесь такая?» «Привет, мартышка!» — прижимает меня к себе, как ни в чем не бывало. «А ты, урод!» Я невольно морщусь. Ваня совсем не стесняется ни меня, ни толпы студентов, которым мы мешаем идти по дороге дальше. Сатановский силен в мате, иногда даже слишком. Антон огрызается в ответ, но я вижу, что чисто для зрителей. В драку с Ваней он не полезет. «Иван!» — тяну его в сторону. «Пойдем, давай!» «Только ради тебя сдержался, мартышка!» Щекочет своим дыханием мою щеку. «Ты же не любишь, когда я псих!» «Ага!» Только и могу сказать, я, видя, как обиженный Вадим, не попрощавшись, уходит от нас в сторону метро. «Что, ага, погнали уже!» Торопит меня Сатановский. «Опоздаем к нотариусу, там типа все строго, Боря уже едет». «Деловой такой. А нельзя меня было предупредить? А если б я раньше уехала или, наоборот, задержалась? Сатановский, ты что, номер мой потерял?» Все 24 часа ожидания и обид выплеснулись в моих словах. Ваня смотрит на меня то ли удивленно, то ли озадаченно. «Я тебе вчера через час или полтора написал смс-ку», — уверяет он. «Ты ее увидела и прочитала, но не ответила».